Они по указке Ингра и Рипки ввели в свой совет людей, которые во время оккупации отсиживались в глухих норах и гадали на кофейной гуще. Они пытаются посеять раздор в рядах патриотов. Но патриоты сорвут их планы. Их ведет в бой коммунистическая партия. Когда Адам закончил, встал Ковач. Он сказал: «Запиши, Адам, за свой взвод Бронислав Ковач ручается. Взвод пойдет за мной». «А за взводом пойдет и вся рота», — добавил Янковец. «Зайди ко мне в кладовую, пан Ковач. У меня найдется кое-что для тебя и твоих ребят». «Ты распределяй так, чтобы всем досталось», — раздался чей-то голос. «У Ковача и без тебя по 20 патронов на винтовку, а у других по десятку не насчитаешь». Янковец возразил: «Ну, за всех не болей. Патроны получают только те, кто собирается в немцев стрелять». Еще один руководитель пятерки, такой же, как и Ковач, командир взвода, заявил, что ручается за всех своих солдат, за исключением двух. «С этими двумя ты уже знаешь, как надо поступить», — заметил Труско. «Значит, можно действовать?» «Безусловно, завтра будет поздно», — ответил Труско. Вслед за тем поднялся худой небритый солдат Скибочка. Большая аудитория его смущала. Прежде чем заговорить, он долго кашлял. «Ты бы раньше где-нибудь откашлялся?» — пошутил кто-то. Скибочка оглянулся, стараясь найти шутника, но смутился еще больше. Послышался смех. Скибочка нахмурился и, наконец, начал: «Ничего не вижу смешного. Люди собрались серьезные. Я хочу сказать, за солдат смело можно поручиться. У всех ладони как плиты раскалены. Только команду дай. А вот с офицерами хуже будет. Есть типы, с которыми придется расправляться без пощады. Да это не беда и не так уж трудно. За этим дело не станет. Таких офицеров раз-два и обчелся», — раздались голоса. «Да не два, а наберется с десяток», — продолжал Скибочка. «Поэтому надо заранее решить, кому вместо них передать командование. Солдаты без командира плохие вояки. Они привыкли, чтобы над ними кто-то сверху стоял». Предложение заслуживало внимания. Руководители пятерок называли лиц, которые могли бы заменить враждебных офицеров. Труско занес их фамилии в свою книжку. Под конец совещания Бажена Лукаш попросила собравшихся для встречи с ней в условном месте приходить в первой половине завтрашнего дня поодиночке. «Захватите с собой что-нибудь для переноски патронов», — предупредила она. Бажена первой покинула дом Труски. Ей надо было повидать отца, сообщить ему, что совещание состоялось и задание выполнено. Она знала, что отец должен информировать об этом представителя ЦК. Но прежде чем отправиться в особняк Гоуски, уже получивший условное название «Опорный бастион», она решила предупредить отца по телефону. Она позвонила из автомата. Ей ответил глушанин. Он сказал, что отца нет в особняке, но его ждут с минуты на минуту. В это время Лукаш находился на сборном пункте, где собрались представители боевых и заводских отрядов. С ней беседовал товарищ Давид, представитель Пражского комитета Компартии. «Оружия мало», — говорил он. «А нужно, чтобы в нем не было недостатка. Не надо время терять. Можно и нужно вооружиться для выступления. Вооруженные немцы ходят по Праге еще небольшими группами и даже в одиночку. Надо смело нападать на них. И потом, в городе много немецких складов оружия. Задача в том, чтобы немедленно выяснить их местонахождение и овладеть ими. Затем есть еще шанс. Я не знаю, насколько он реален, но мы его не намерены игнорировать. Оружие обещает подбросить Лондон. Я получил данные о местах, времени и сигналах для встречи английских самолетов, которые будут сбрасывать оружие и боеприпасы. Сейчас мы решим, кто и куда отправится на прием парашютов». Распределение поручений заняло полчаса. Товарищ Давид привел в ясность, кто и какими транспортными возможностями располагает, кто в состоянии обеспечить охрану площадок, на которые будут сбрасывать груз. Только после этого он назвал места сброски и инструктировал, какие следует давать сигналы. Лукашу, который располагал закрытым автофургоном и имел в своем распоряжении специальный отряд, товарищ Давид назначил место между Прагой и Колином. Когда инструктаж закончился, вошел человек и попросил не расходиться. Должен прибыть представитель военного руководства, генерал Култвашер, который хочет сказать несколько слов. Подпольщики переглянулись, никому эта фамилия не была знакома. Генерал явился в сопровождении человека, одетого, как и он, в штатский костюм. Подпольщики внимательно разглядывали вошедших. Генералу, очевидно, не понравилось помещение. Здесь когда-то был склад тары, всюду громоздились пустые ящики. Генерал брезгливо окинул взглядом стены, потолок, наморщился, втянул ноздрями воздух и что-то сказал на ухо своему сопровождающему. Потом он прошел в самый конец помещения и осмотрел наглухо забитый лаз на чердак. По всему было видно, что генерал не торопится. Один из рабочих, ни к кому не обращаясь, сказал громко: «Что ж, ребята, будем расходиться? Кажется, обо всем столковались». Генерал резко повернулся к нему. «У кого нет времени, можете идти». В его голосе явно слышалось раздражение, и подпольщики это почувствовали. Как по команде, все до одного поднялись со своих мест. «Так бы и говорили прямо. Нам всем некогда. Сейчас время на вес золота». Генерал Култвашер, не ждавший такого отпора, побагровел. «Позвольте, что за расхлябанность? Вас зачем сюда собрали?» Товарищ Давид с невозмутимым спокойствием ответил на вопрос генерала. «Товарищи собрал я. Они уже получили от меня указания». «Так чего же вы от меня хотите?» Генерал повысил голос. «Абсолютно ничего», — ответил Давид. «Если люди вам не нужны, я их отпущу». Кутлвашер прошелся между ящиками. «Странно», — пробормотал он уже более спокойно. «Со временем это все выяснится». «Хорошо, давайте побеседуем. Я действительно хочу кое-чем с вами поделиться». Тот, что объявлял о приходе генерала, вынул записную книжку и авторучку. «Прежде всего, — начал генерал, — несколько слов о том, что такое восстание. Это слово за последние дни стало модным. Его можно услышать даже от дворника, модистки, прачки, маникюрши. Это слово склоняют на все лады и все, кому только не лень». Он обвел взглядом присутствующих и продолжал. «Восстание — не пикник, не прогулка. Это решающий этап борьбы, за которым следует или победа, или смерть. История человечества дала нам множество примеров того, чем кончаются восстания, руководимые некомпетентными в военном деле людьми. Они кончаются жестоким поражением. Это всегда имело место, когда к руководству пробирались случайные люди. Нечего нас пугать, мы уже пуганные», — громко сказал Лукаш. «Прошу воздержаться от реплик», — поднял голову один из спутников генерала. Послышались сдержанные смешки, покашливания. «Всякое военное выступление требует сплоченности, дисциплины», — продолжал свою речь генерал. «Без этого неизбежно поражение. На днях я принимаю на себя обязанности воинского начальника Праги, и поэтому хочу официально вас предупредить, как представителей заводских боевых отрядов. Во-первых, необходимо пресечь уже имеющее место в городе проявление бандитизма». Рабочие недоуменно переглянулись. «Да, и анархии. Отдельные лица нападают на полицейских, на офицеров, избивают, разоружают их. При этом оружие попадает в руки темных элементов. Во-вторых, нельзя начинать восстание, не располагая достаточным количеством оружия. Идти в бой с 500 винтовками, которые мы имеем, сущая авантюра. Надо ждать переброски оружия из Лондона. В-третьих, я запрещаю выступать наличием всех сил или отдельными отрядами без моего особого приказа. В-четвертых...» Что следовало в-четвертых, Кутлвашер сказать не успел. Он переполнил чашу терпения слушателей. Поднялся невообразимый шум. Часовые, охранявшие совещание, просунули голову в двери и предупредили, что голоса слышны снаружи. Говорили все сразу.